Он снова взглянул на него. «Это неслыханное расточительство, но мы потому тебя и наняли, что ты стоишь потраченных на тебя денег». Я откинулся в кресле. «Кто напустил на меня Куртиса Мура? Вы или Полсон? Что за чушь ты несешь? Куртис Мур работал на Сосию», — сказал Джим. «А почему же он тогда сел мне на хвост через 5 минут после нашей с вами первой встречи?» — поинтересовался я. «Хорошо устроились». Смотреть в глаза Малкерну было бессмысленно. Ничего там не прочтешь. Его не проймешь 1000 безупречно логичных обвинений, если же будут представлены железные доказательства, то единственное, чего от него дождешься, будет «что-то не припоминаю». Я отхлебнул пиво. «Вы хорошо были знакомы с моим отцом?» «Хорошо. А почему ты спрашиваешь?» И он взглянул на часы. «Вы знали, что он избивал жену и третировал детей?» Малкерн пожал плечами. «Меня это не касалось. Патрик, твоя личная жизнь в данном случае никого здесь не интересует», — вставил Джим. «И совершенно напрасно». Я посмотрел на Малкерна. «Вы сенатор, слуга народа, и вы хорошо знали, что представлял собой мой отец, и тем не менее не вмешались». «Слушай, я же тебе сказал, это не мое дело». «А что же ваше дело, сенатор?» «Бумаги, что ты принес, Пат?» «Это все, сенатор», — не отставал я. «Да нет, конечно. Всеобщее благосостояние меня тоже волнует. Я бы с удовольствием разъяснил тебе концепцию утилитаризма, да времени нет. И к чему все это? Ну, получил ты от своего старика сколько-то подзатыльников. Это еще не криминал. Хороши подзатыльники. 2 раза за первые 12 лет жизни я оказывался на больничной койке. Вы знаете о Полсоне? Я имею в виду, вы все о нем знаете. Ну, хватит. Получи, сколько тебе причитается, и ступай своей дорогой». Верхняя губа его покрылась капельками пота. «Все ли вы знаете о Полсоне? Например, что он трахает мальчиков?» «Я бы попросил выбирать выражение», — сказал Малкерн, с улыбкой оглядываясь по сторонам. «Сенатор», — вступила Энджи, — «определите, какие выражения не будут резать вам ухо, а мы посмотрим, насколько полно они передают такие понятия, как растление малолетних, проституция, вымогательство и убийство». «Не понимаю, что вы несете», — сказал Малкерн. «Бред какой-то и больше ничего. Давай сюда документы, Пат». «Сенатор, ну что тебе еще, Пат?» «Не надо меня называть Пат. Это смахивает на собачью кличку. Меня зовут Патрик». Малкерн откинулся в кресле и закатил глаза. Меня он, скорее всего, и не видел. «Старина», — начал он. «Я хочу знать, что именно и как много вы знаете». «Ваш приспешник начал с того, что стал обрабатывать детишек. А в результате в городе началась настоящая война из-за того, что когда-то они с Соссией сняли исключительно для собственного удовольствия пару узкопленочных любительских порнух. И надо же, пленка куда-то затерялась, была да сплыла, и пошло все гулять само по себе, что не так. И было у Соссии чем наехать на Полсона, а Полсону пришлось наехать на своих, и закон об уличном терроризме так и не был принят. А когда Полсон, оплакивая свою погибшую невинность, малость перебрал, тут-то Дженна и нашла фотокарточки, на которых ее родной сын запечатлен в недвусмысленной позиции с мужчиной, на которого она работала, из-за которого, что не исключено, даже голосовала. Что вы на это скажете, сенатор? Вам это известно?» Он ничего не сказал, лишь молча посмотрел на меня. «А мне была отведена роль магнита», — сказал я. «Разве не так?» Я посмотрел на Джима, и он бесстрастно посмотрел на меня. «Я должен был навести Сосью и Полсона на Джену и тем самым помочь им спрятать концы в воду. Я правильно понял задание, сенатор?»